Глава третья. Испанские увертюры и комаринская глинки. Опыт раскрытия интонационного содержания. Композиция арагонской хоты «Ночи в Мадриде» и комаринской при единстве устремления от народных родников к симфоническому отражению общечеловеческого очень различна. Арагонская хота при свежести и новизне вариационно-вариантного развития, почти снимающего контуры сонатного аллегро, основывается на свойственном классической симфонии методе предустановленности. Дантезис, тема, и от него, как бы уже заключаясь в нем, струится музыка с минимумом неожиданностей. С этой рационалистической предуказанностью всегда воевал микеланджеловский беспокойный дух Бетховена. В арагонской хоте Глинка центр тяжести звуковой значимости всецело переносит на медленное введение с его импозантной фанфарностью. Отсюда, словно струя фонтана, с блеском вырывается музыка аллегро, уже без ощущения для слушателя, что первая тема аллегро — рационалистический риторический тезис. Композиция комаринской сложнее. В продвижении народных мелодий с квартово-квинтовой конструкции начальный тон не всегда тоника в смысле центра притяжения. Тоника находится внутри, порой как раз в мелодическом центре. Глинка не мог этого не знать, и его загадочные слова, так казалось кое-кому из мемуаристов, о плагальности, были невнятными для всех, кто приближался к народному мелосу с периодичностью европейских танцевальных и кантовых мелодий, как с готовой конструктивной меркой, а не интонационно. В комаринской Глинка одновременно раскрывает три плана, три направления. Первое — легко вскрываемая сонатность, типа увертюры, со сжатой разработкой, но с преобладанием терцевых соотношений тональностей и при своеобразном внутриладовом, без ясного деления на тоника доминантово и последования, контрасте главной и побочной тем. Второе направление — развитие типа вариационно-вариантного. Связанное с сонатностью, оно и обусловливает внутриладовую сцепленность тем. Побочная партия, если внимательно вслушаться, вырастает из второго звена главного танцевального напева и из попевки свадебной песни, находясь к первому в отношении лидийского лада, не совсем точно, но с такой именно интонационной окраской. Напоминаю об очень важном интонационном развлечении. Тональность как выражение лада и тональность как один из входящих в лад элементов. F-дурный прелюд Шопена заключает в себе при мажорном ладе одно из его тональных направлений, B-дур, как миксолидийское. Третья направленность — народно-ладовая. Проведение тем внутри композиции F-дур, B-дур звучит опорной точкой, центром, фасадом, тоникой всего движения, по сторонам которого, как флигели, очень строительно развитые и затейливые, располагается де-дурность. Первые такты комаринской, ладовой де-моль, только напоминают о тезисном введении в арагонской хоте и не будучи столь рационалистически авторитарными. Наконец, композиция «Ночи в Мадриде», как мы видим, является доведением принципа чередования напевов до впечатлений случайности следования явлений друг за другом. Но Глинка именно в этой якобы интонационной случайности находит путь к стройному и строгому композиционному обобщению, не превращая объективно данных картин действительности в разрозненные звенья душевных состояний. Так, во всех трех изумительных произведениях мысль Глинки, и это по-бетховенски, раскрывает форму в ярких интонационных сопоставлениях, как картины действительности, всегда расточаемой в смене явлений, причем еще сплетает в единство и монотематический вариант на вариационный и контрастно-тематический сонатные типы симфонического развития. Говорить о таких произведениях Глинки, как «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Комаринская», очень трудно. Их техническое совершенство восхвалено много раз. Анализ их конструктивный тоже не так сложен, чтобы любой чуткий музыковед или слушатель не в состоянии был ориентироваться в основных вертикалях музыки. С интонационной точки зрения мастерство Глинки кажется еще совершеннее. Путем вариантно-вариационного продвижения тематического материала, умно-ритмически организованного, расцветает прекраснейший, радостнейший мир искусства, искусство, превращающего акустические явления в интеллектуальное достояние человека. Много хороших слов сказано об этих трех произведениях, например, о народности их. Я не был в Испании, но через музыку увертюр Глинки, через знаменитые письма Боткина об Испании, лучше, чем через всю остальную испанистость западноевропейских и русских имитаций испанского, во мне возникают романтически манящие образы этой страны. Но я знаю и по книгам, и по слышанной подлинно народной испанской песне, что Глинка, музицируя с испанцами, избегая при этом аристократии, все-таки не маскировался под испанца, а воссоздавал в своем воображении артистически восторженную и несколько вакхическую Испанию, свое преломление страны, при самом искреннем вникании в народную сущность ее интонаций. Точно так же, вне сомнения, народность Камаринской. Но народное иного качества, чем в Иване Сусанине или в величавой интродукции Руслана. И вместе с тем Камаринская не музыкальное воссоздание Лубка, не натуралистический жанр, не звукоподражательные имитации в самделишном народным звучностям и не переряживание себя в мужичка. Талант Глинки в период сочинения испанских увертюр и Камаринской был на вершине зрелости. Чувствовался все еще подъем эпохи Руслана. Но в этих сочинениях выделяется новое качество. Не лиризм, но и не эпос. Глинка в новой жизненной стадии. Пребывание в Париже, поездка в Испанию. В передвижениях для него не только поиски забвения от неудач и болезненно мучившей раны, недооценки на родине. В них есть что-то большее, какая-то потребность выросшего сознания. Мне думается, что значительность упомянутых произведений не шла бы далее повторения пройденного или стилизации наблюдаемого чужого искусства или развитие своих же собственных отражений родного, народного. А между тем, ведь и Камаринская в отношении русской стилистики обобщение иного качества, чем подобные же элементы в романсах, в Сусанине и в Руслане. В Камаринской невозможно не улыбнуться уже при выбеге первого же подголоска, альты к плясовой теме, когда в бедурной репризе той же темы к кларнету, ее неизбывно наигрывавшему, неожиданно присоединяется фагот, октавой снизу. Неожиданно, потому что фагот вступает не на концовке или полуконцовке напева, а подхватом, вклиняясь в него. В течение всей пьесы мысль Глинки ставит мысль слушателя в постоянное изумление перед неисчерпаемостью плясовой темы. Кажется, что она изобилует превращениями без конца и без края. А на самом деле она всего-навсего остинатный ритм и остинатная интонация. Не тема меняет свои предназначения, а меняется точка зрения на нее с одного, с другого, с третьего угла. Перебираются различные тембры, возникают распевные подголоски, например, удвоенные гобоем и фаготом вторые скрипки и альты в минорной окраске на органном пункте в репризе. Тему освещают или окрашивают, или поддразнивают инструменты в разных регистрах и ритмах. Когда, наконец, плясовой мотив остается, казалось бы, в одиночестве, под ним вдруг фанфарно акцентируют себя две валторны. Дальше еще упорнее подобные же выступления труп, словно глашатые. И вот опять начинают собираться действующие лица, сперва в плотной звучности струнные, к ним присоединяются фаготы с валторными, гобои, трубы, наконец, кларнеты, флейты, литавры. Ритм выдвигает остинатные триоли. Сила звучности растет до фортиссимо. Напев рельефно интонирует в октаву первые, вторые скрипки и альты на упругих акцентах остального оркестра. Вдруг сразу, как в театре, все исчезло. Только первые скрипки на пианиссимо продолжают играть тему. Молчание. Выдержанный квинта валторн. Пианиссимо. Опять тема у первых скрипок, ритардандо, молчание, квинта валторн, пианиссимо. Наконец, будто падает занавес, плясовая тема, как наигрыш-концовка, в темпе и форту звучит в последний раз. И на последней ноте ее обрывает акцент всего оркестра. Я знаю, что такого рода описание музыки — ничто в сравнении с живым звучанием. Только заключительную часть Камаринской — я позволил себе рассказать словесно, чтобы привлечь внимание к этому удивительному проявлению жизни музыки. Если обратиться к арагонской охоте, то и там после подготовительной, словно перед предстоящим зрелищем, эффектной фанфарной музыки оркестра и настороженностью слушателей перед раздвигающимся занавесом, начинается развитие темы охоты эпизод за эпизодом. Один другого красочнее, образнее, рельефнее и пластичнее. Несколько драматизированных моментов с перебойными ритмами не меняют радостного оживления гитарности, так же, как и в Камаринской, интерес ни на момент не ослабевает. И здесь также напев освещается и окрашивается многообразными, неисчерпаемыми средствами оркестра, не теряя своей остинатности, свежести, живости, блеска, оставаясь природно народным, как и напев Камаринской. Но и тут, и там ничего навязчивого извне, ничего вне симфонического. Словом, мир музыки, мир искусства, но тем более действительный, живой, радостный. В голову не придет обвинять Глинку в бездушном комбинировании звуков, арабесок. Воспоминания о летней ночи в Мадриде — произведение нового художественного качества. Вообще название увертюры не вяжется ни с арагонской охотой, ни с ночью в Мадриде и как-то сбивает с пути интонационно правильной их оценки. Арагонская охота — вещь эффектного, но тонкоконцертного плана. Концертирование, раскрытие тонсодержания сквозь различные тон-призмы, всецело присуще ей как блестящему каприччо и, на мой взгляд, самому безупречнейшему по строгости вкуса, остроте ума и чувству формы и стиля среди двух других классических каприччо русской музыки. В увертюре, пусть она будет сказочного плана или пусть даже концертной, непременно должны проявиться драматическая или трагическая коллизия, соревнование действующих сил или комедия характеров, или просто живое ощущение комедийной интриги в увертюре к свадьбе Фигаро Моцарта. Трудно отойти от образно-театральной природы этой прекрасной формы. Недаром так скучны и скудны по мысли все так называемые торжественные увертюры. Одну среди них знаю я в качестве исключительного исключения, это 1812 год Чайковского. Но Чайковский, как категоричнейший симфонист, просто забыл во время сочинения о торжественности, поставил во главу угла драматическое действие, вернее соревнование действующих сил, подобно методу Глинки в «Иване Сусанине», а торжественность просто присочетал к драматической увертюре, как финал, как своего рода «Славься». Что же тогда представляет собой ночь в Мадриде? Попробуем вслушаться. Юг. Наступил вечер, ставни открыты. Первое ощущение от музыки — воздух. Нет духоты. Дыханию легче. У флейт, гобоя и скрипок пианиссимо возникает мотив повеявшего прохладой воздуха. Пробуждается жизнь. Улицы и площади наполняются народом, то там, то здесь легкий мелодический рельеф мотива воздуха или песенного напева, прелестная, ласковая и теплая тема у кларнета, через 10 тактов, повторенная фаготом. Тихо, осторожные шаги, молчание. За этим прологом следует очаровательная экспозиция танца «Ля Джота» с гитарным прелюдированием перед ней, прелестно стилизованным. Музыка очаровывает сочетанием танца с любовным дуэтом. Иллюзия разрушается фортиссимо кларнетов и фаготов и ударом литавр. Вторая стадия экспозиции. Струнные интонируют песенную мелодию. Ее развивают виолончели, а над ними гобои и скрипки, спеккато ассаи. Этот распев принимают на себя все деревянные и медные инструменты, фортиссимо полнота хоровой звучности. Пение затихает. Вдруг сперва издали слышны литавры и барабан, резкое крещендо, и зазвенело, заблестело в рассыпчато-звездном ночном ми-мажоре бодрое сигидилье. А с нею врывается бурная ликующая жизнь, возможно, картина празднества. Второй раз сигидилье излагается мягче, преимущественно струнными, местами с подчеркнутым деревянным рельефом. Наконец и сигидилье стихает, чуть слышен припев пиччикато альтов и виолончелей. Возникает до-мажор. Кларнетный напев из пролога передан скрипкам с окраской, а скорее с оттененностью фаготом. Из чередования этого мотива он звучит все полнее, с припевом сигидилье вновь вернувшимся, возникает ночная сцена, типично южная, отголоска в пении и музыке, то вспыхивающих, то робких. Как-то незаметно из откликов вырастает движение, начальные арпеджированные фигуры словно пробежали маски, и опять все стихает. Моментов молчания и кратких мигов тишины, паузы и лаконичные цезуры довольно много в музыке ночи, и они не случайны, они всегда вызывают замельканием людей ощущение длящегося времени и пространства, воздуха, темной дали, словно образ, поглощающий звук в немерности. Помню, в Генуе ночью я слез с трамвая где-то за городом и остался в этой темной бескрайности и в немерности. Ушел трамвай, скрылись его огни. И тогда среди полной неразличимости начали становиться слышимыми глухие интонации волн, голос близкого моря. Я вспомнил подобного рода провалы в ночь в Глинкинской «Ночи в Мадриде». Конечно, они у него не чутчевские, вне ощущения шевелящегося хаоса, но они чутко подмечены. Иллюзорный симфонизм Глинки здесь высказывается в своих глубоко реальных истоках. Помню, ночью же в Вероне, как из темноты возникали светотеневые массивы древнеримской арены, как вспыхивали и затухали голоса и шаги, как рассеивались среди темноты огни свеч в фонариках на рыночной площади. И вдруг среди всего возникал дразнящий напев или инструментальный наигрыш. За пробегом словно бы масок кларнет в низком регистре начинает запевать свою сочную мелодию из пролога. На выдержанном ми, органный пункт у Валторн, как доминанте, тормозящий и вместе с тем настойчиво вызывающий возвращение тоники, репризы. Ее подхватывают, но сладостно, первые скрипки, которым в каноне отвечают виолончели, и вдруг весь оркестр, резко акцентируя, упруго и напряженно, фортиссимо декламирует данную мелодию. Оцепенелая ми Валторн, органный пункт, оживает у литавр, трель крещендо к сфорцанду. После такой триумфальной подготовки начинается путь к репризе, обобщение уже высказанного, но в обратном, чем было движение. Сочным унисоном струнных вступает мотив, припев сигидильи. Акценты остального оркестра словно удары в ладоши. На смену мягкое и плавное пианиссимо деревянных духовых. Основной мотив сигидильи. Опять припев сигидильи от пианиссимо к фортиссимо у струнных, что приводит сперва к хоровому распевному эпизоду напева «Пунто Муруно», а затем к его начальной стадии — струнный унисон. Следует повторение всего эпизода от кларнетной мелодии и органного пункта Валторн до данного момента. Тогда блестяще и ярко вспыхивает главная партия — «Ля Джота». К ней присоединяется также фортиссимо напев сигидильи, теперь в ля мажоре, как полагается при возвращении в репризе побочной партии. На миг в деревянных флейт и гобой с поддержкой флажолетами скрипок веет дыхание мотива воздуха, повеявшего прохладой, когда и жар, и зной сменила ночи тень. Словно падающий занавес, скользящий ход от доминанты к тонике у струнных вливается в заключительный унисон, октаву в тонику всего оркестра. Воспоминания о летней ночи в Мадриде рассказаны Глинкою всецело как музыка. Даже форма, художественно изысканная, которую другой бы композитор похвастался, найдя прием ее показа на глаз, растворяется всецело в живой интонации. Впечатление такое, будто рассказчик вместо слов повествует песнями, столь образными, что их чередование вызывает в сознании слушателя через слуховое внимание совершенно живое, наглядное и осязаемое ощущение действительности. Эта песенная звукопись все время остается музыкой, вовсе не стараясь имитировать средства другого искусства. Очерк об испанских увертюрах и Камаринской «Фантазии на два русских напева» написан был мною в начале 20-х годов и где-то запропал. Здесь я его восстанавливаю. Но мне хочется добавить, что симфонические песенные картины, рассказы, воспоминания в эпическом стиле, как интонационно рождающиеся образы и формы, устно в народе хранимые, мне особенно раскрылись в 1936 году, весной, в Москве, во время казахской художественной декады. По моей просьбе мастера игры на домре исполняли передо мной прекрасные эпические сказы в инструментальных интонациях. Больше того, не музыка становится иллюзорной действительностью по прихоти личного сознания композитора, а действительность, отраженная в интонациях и в песенности, как общесвойственных человечеству способностях, заставляет личное сознание художника, если оно не безнадежно субъективно, выявлять свои впечатления в общезримых и общезвукозначимых художественных образах. Конечно, и при наличии общезначимости в звукореалистическом повествовании, в звуковой картинности присутствует иллюзорность, ибо звукообразно отраженная действительность все же есть действительность художественно преломленная. Но такого рода призма иллюзий ничего общего не имеет с личным ощущением как мерой вещей. Именно в ночи в Мадриде, нагляднее, чем в Арагонской хоте и в Камаринской, обнаруживается глинкинский метод симфонизации действительности. Не образно музыкального становления, причем интеллект Глинки очень тонко различает верный путь между натуралистической звукописью и отвлеченной игрой в перемещении звукосочетаний. Обобщая сказанное, можно определить этот метод, столь же давний, как Гомеров, как метод приложения эпического, то есть образно-общезначимого повествования, к повествованию о текучей художественно-образно становящейся перед слухом и зрением действительности. Но достигать этого можно лишь при общезначимости образов. В музыке звук становится общезначимым, когда из акустического явления, в физиологическом его преломлении, он в соотношении с другими воспринимается как тон качества человеческого звуковысказывания. Самый же процесс высказывания и в нем отлагающиеся звукообразные данности, максимально общезначимые, становятся интонацией. В искусстве музыки различные формы проявления песенности, песенного, мелодического, становятся в развитии музыкального сознания человечества наиболее реалистически чуткими проводниками живой интонации. Оттого у Глинки каждый элемент музыки поет. Оттого так образно общезначимы и эмоционально задушевны организующие ее исторически сложившиеся композиционные средства и составы. Но мысль моя еще не досказана. Дело в том, что слишком упорный упор на характерно национальные свойства и черты музыки трех произведений, о которых здесь идет речь, перемещает их высокую художественную ценность в выявлении специфики национального, как якобы основной цели Глинки. Мне думается, что ни Камаринская, ни испанские увертюры не заслуживают такого суждения. Ибо Глинка шел к общечеловеческому в искусстве и, создавая свои эпические картины действительности, прежде всего думал о действительности. Создавал же он всегда интонационно, строго учитывая общезначимость звукового материала для восприятия, и, конечно, естественно, включал народные интонации в картины действительности, если произведение зарождалось и возникало в конкретных явлениях наблюдаемой им страны. Национальное же в данном произведении превходило как следствие, как результат интонационно-совестливого отношения композитора к материалу, служившему высказыванием, а не как предвзятая цель. Вот почему Глинка так долго иронизирует в своих записках над одним из своих современников-критиков, Толстым Ростиславом, по поводу его объяснения педалей на фа диез и на до в заключении «Per raison Камаринской». Знаменитый наш критик по глубокому пластическому воззрению не нашел ничего лучше и умнее, как только то, что пьяный де толчется в дверь. Записки, страница 357. Казалось бы, для натуралистического выявления народно-национального духа, если бы Глинка этого хотел, такое объяснение было бы весьма подходящим. Но не того хотел Глинка. Весь его метод постижения и освоения музыки в народно-музыкальных культурах был проникновением в общечеловеческое, в жизнь, искрящуюся в этих местных формах и языках. Позволяю себе гипотезу. После руслановского бегства за границу, поездка в Испанию и потом, вслед за возвращением на родину, упорная работа над симфоническими произведениями высокой интеллектуально-передовой художественной культуры с опорой на народные интонации, не были ли эти факты объединены одним общим стремлением выйти в своем искусстве к общечеловеческому содержанию, а самому лично на путь всеевропейского признания. Камаринская не привлекла такого внимания. Но сущностью этого произведения остается все же желание в руссконародных интонациях выявить в формах европейского мышления через художественно-тонко-интеллектуальное преломление общечеловеческое содержание. Какое? Конечно, и не предметное, и не натуралистически образное, вроде объяснений вышеупомянутого критика. В Камаринской противостоят лирическая протяжная мелодия свадебной песни и очень тонко сплетенный с нею популярнейший плясовой напев. Один из интереснейших моментов Камаринской — постепенная подготовка слуха к возвращению напева свадебной песни через неоднократное интонирование второго звена плясовой мелодии, чей рельеф содержит в себе начало попевки песни, смотрите, с цифры 7 лейпцигского беляевского издания партитуры, то есть весь переход от D-дура к F-дур. Никакого показа контрастов русской души, от меланхолии к пьяному разгулу, тут нет. В сплетенности лирического состояния с юмором и своего рода художественным затейничеством можно услышать общечеловеческие народные черты, особенно проявляющиеся в моменты высказывания и выказывания душевности, когда ничто обязательное не сковывает человеческого содержания. В этой освобождаемой человечности и заключается глубокий психологический смысл народной праздничности, а не воскресного дня буржуа, запертый на замок, как сундук со всяким добром, душой. Общечеловеческое в русском и показывал Глинка в Камаринской, как фантазии на два народных напева. То же он делал в испанских своих фантазиях, на материале народно-испанских интонаций. И, конечно, ничего лозунгово-националистического ни в Камаринской, ни в увертюрах нет и быть не могло. Не так ли в свое время голландцы в своих картинах сходным методом, но проницательным эпическим взором переделали на голландский народный и бюргерский бытовой лад общечеловеческое содержание трудов и дней, будней и праздников? И общезначимость их искусства пленяет до наших дней. Таким образом, на последнем этапе творчества Глинки устремление его к общечеловеческому в формах передового искусства на фундаменте народных интонаций совпало с жаждой личного освобождения от сковывающей его силы неприязненной атмосферы на родине. Бытовой оперно-драматический сюжет типа «Двумужницы», на который его наводили добрые, но, увы, нечуткие друзья, конечно, не подходил для Глинки в момент столь и трагического, и высокого душевного напряжения. Не за изучением средневековых ладов уезжал Глинка в Европу в последний раз перед смертью, а за поисками классичнейших, по своей уже всецелой интеллектуальной общезначимости, интонаций музыкально-общечеловеческого содержания. К этому толкало его и понимание им народного в искусстве, народного, а не фольклорного. Если забыть о личной неурядице в жизни последних годов Глинки и всецело обратиться к зревшим в его сознании и тщательно им оберегаемым поискам глубоко интеллектуальной опоры в родном ему искусстве, то близким к нему в этом стремлении русским композитором окажется Сергей Иванович Танеев, который также исследовал общечеловечески высокозначимые интонации великих помыслов и дум в далеких уже зорях европейского музыкального интеллектуализма. Только думы и помыслы самого Танеева были философски мировоззренчески качественно иные, чем Глинки. Хотя и тут надо внести поправку. Многое еще не только в психическом складе Глинки, но и в его интеллектуальном облике для нас загадка. Разгадать ее надо. И потому в своих исследованиях о Глинке я не боюсь намечать гипотезы там, где передо мною лакуны либо безвозвратно утерянных, либо утаенных до поры до времени материалов.